знаю, ты еще здесь, где-то рядом наверняка. Я ищу эту самую дверь, за которой найду тебя. Пусть нет у меня ключей, ты услышишь мои шаги. И, возможно, узнав меня, пустишь меня войти. Дай мне шанс, одно мгновение рядом с тобой. И расстояние в океан между нами исчезнет вновь. Дай мне шанс, отбрось все сомнения прочь. И миг твоего волшебства светом наполнит ночь. И все, что будет у нас потом, сделает нас родней. Мы станем ближе, чем были до. Наши чувства станут сильней. И теперь уже все равно. Сквозь туман одиноких дней знаю точно, что мне суждено отыскать ту самую дверь. Дай мне шанс, одно мгновение рядом с тобой. И расстояние в океан между нами исчезнет вновь. Дай мне шанс, отбрось все сомнения прочь. И миг твоего волшебства светом наполнит ночь. По лабиринтам этой любви я не в силах больше идти. И только она одна может меня спасти. Расстояние в океан между нами исчезнет вновь. Дай мне шанс, отбрось все сомнения прочь. И миг твоего волшебства светом наполнит ночь.